4 месяца. 2 бутылочки с молоком, 2 каши, 1 пюре или всего 5 кормлений по 180 граммов каждое. Новым в питании 4-месячного ребенка является тщательно протертое овощное пюре, которое советуем давать в середине дня вместо каши на овощном отваре. О том, как готовить овощное пюре, мы расскажем ниже. Пюре надо давать с ложечки, что также будет для ребенка новым событием. Даже тогда, когда вы продолжаете кормить ребенка грудью, ему полезно овощное пюре. Дневная программа питания для 4-месячного малыша. 6:30 – молочная каша. 10:30 – бутылочка с молоком или грудное кормление. 13:00 – овощное пюре. 16:30 – бутылочка с молоком или грудное кормление. 20:00 – каша на овощном отваре. Можно увеличить дозу муки в каше приблизительно 2 десертные ложки. Сколько пюре давать ребенку? Примерно 5 столовых ложек, 170 граммов. Но все это количество нельзя давать сразу. Начните кормление с 2 столовых ложек, а потом постепенно увеличивайте дозу. Чтобы ребенок питался нормально, давайте ему после пюре бутылочку с молоком. По мере того, как вы будете увеличивать количество пюре, доза молока должна уменьшаться. Когда малыш сможет съедать всю свою норму пюре, он уже не будет нуждаться в молоке. Не забывайте давать ему пить воду. 4,5-5 месяцев. 1 каша, 1 пюре, плюс протертое яйцо, рыба или мясо, и десерт. 1 бутылочка с молоком, 1 овощной суп и десерт. Всего 4 кормления по 200 граммов каждое. В этом возрасте происходят важные события в жизни малыша. Конец 102 страницы. Во-первых, у него теперь взрослый режим, потому что его кормят 4 раза в день. Разумеется, переход на 4-разовое кормление, как и весь процесс питания, должен проходить под наблюдением врача с учетом индивидуальных особенностей развития малыша. Вполне возможно, что врач, зная вашего ребенка, посоветует вам подождать использовать наши рекомендации. Он уже имеет право на яйцо, добавленное в пюре, только желток, сваренный вкрутую и тщательно размятый 2 раза в неделю. Вначале давайте такого пюре 0,5 чайной ложки, дней через 8 целую чайную ложку, через месяц 2 ложки. В этом возрасте советуем начинать кормить малыша мясом 2 раза в неделю в количестве 1-2 чайных ложек. Мясо должно быть тщательно протерто. Уже можно добавлять в пюре немного сливочного масла. Еще одно событие. К 4,5-5 месяцам жизни малыша на его столе может появиться рыба 1-2 раза в неделю 20 граммов постной протертой рыбы, смешанный с овощным пюре, так же, как вы готовили мясо или желток. Это основное блюдо в середине дня. С этого возраста малыш уже имеет право на десерт в полдень и вечером, например, половинку растертого банана, лучше всего запеченного, или 50 граммов тертого свежего яблока. Обязательно вынимайте зернышки из яблока, потому что ребенок может подавиться или просто испугаться и в дальнейшем отказываться от яблока. Малыш может получать на десерт немного простокваши. Вечернюю кашу советуем заменять густым овощным супом и десертом. Следовательно, дневная схема будет следующей. 7 часов каша, 11:30 овощное пюре плюс яичный желток, протертое мясо или рыба, и десерт – банан или протертое яблоко, можно и то, и другое, или немного простокваши, половина бутылочки. В 16 часов молоко, 19:30 – овощной суп и десерт. Советские педиатры рекомендуют суп давать в обеденное время. 6 месяцев. Каша, пюре с мясом, яйцом или рыбой.